Москва. Октябрь 1985 года. В 1984 году Рашид поступил в ВГИК на режиссерское отделение. Первый год он безвылазно просидел в стенах института, делая бесчисленные спектакли, этюды, постановки, просто набивал руку. Москва изменила Рашида и внешне. Он сбрил усы и от этого стал чуть моложе, под стать большинству своих однокурсников. Рашид неторопливо идет по коридору института и не замечает, что за ним по пятам, словно тень, следует парень, по виду настоящий хиппи, патлы до плеч, весь в джинсе. Это студент операторского отделения ВГИКа Леша Михайлов. Рашид останавливается под табличкой «Место для курения», прислоняется спиной к стене и закуривает. Леша Михайлов стоит неподалеку, нервно пускает дым и время от времени посматривает на Рашида. Он, хотя и учится на старшем курсе, значительно моложе Нугманова и стесняется первым начать разговор. «Что? Нос грязный?» — с усмешкой спрашивает Лешу Рашид. «Да нет», — смущается Леша. «Просто хотел выразить свое уважение. Восхищен твоими постановками». «А, ну спасибо. Какие проблемы?» «Понимаешь, я должен снимать курсовую работу, этюд по освещению. Мне нужен режиссер. Мне хочется сделать фильм о роке. У меня есть черно-белая пленка, камера, есть архивные кадры американского рок-фестиваля в Вудстоке». «Вудсток? Откуда?» — удивился Рашид. «Долгая история. Потом как-нибудь расскажу. Короче говоря, мне нужен режиссер. Возьмешься за дело?» «Да ты что, старик? Я же еще второкурсник. Мне не положено снимать самостоятельно». «Ерунда все это. Было бы желание. Я помогу. У меня лапа в деканате». «Желание снимать, конечно, есть. Только вот о чем снимать?» «У нас же есть свое тут под боком. В Ленинграде такие классные группы. Аквариум?» «Не только аквариум. Алиса, зоопарк. А еще кино. Слышал про таких?» «Честно говоря, нет». «Кино абсолютно честное, ребята. Это действительно актуальная музыка. Давай сделаем фильм полностью о питерском роке. Он того достоин». Они ударяют по рукам. Рашид спрашивает. «Тебя звать-то как?» «Михайлов». «Леша Михайлов». «А меня тебя, Рашид, я знаю».